Глава 25. Ночь костров. Пробудившись на следующее утро, я обнаружил, что Шерлок Холмс стоит рядом со мной, снимая с себя бушлат и красный шарф грубой вязки. Он швырнул в мой угол ворох поношенной одежды. Мой друг был сильно возбужден. По темным кругам под глазами я понял, что он не спал всю ночь. «Который час?» «Около 8». «Вы куда-то ходили?» «Бродил по городу и взял на себя смелость сделать несколько покупок для вас». «В самом деле? Вы ели?» «Выпил чашечку кофе. Надеюсь, Уотсон, вы не станете игнорировать необходимые меры предосторожности, к которым я прибегаю, выходя на прогулку в этом районе города. Буду вам очень признателен, если вы облачитесь в эту ветхую одежду и старое пальто». Уж не обессудьте, но мне пришлось порвать его в нескольких местах. Вы были одеты слишком нарядно, чтобы общаться с Джеком Эскотом. Этот крепкий малый будет ждать вас внизу через 10 минут. Мы пройдемся быстрым шагом до паба 10 колоколов и там немного выпьем. В указанное время я встретился внизу с Холмсом в обличье моряка, которого мне следовало называть Джеком Эскотом, и мы вышли на залитую серым утренним светом улицу. Через 20 минут мы уже были на углу Черч-стрит в таверне с незамысловатыми колоннами у входа и слегка покачивающейся на ветру черной вывеской, на которой белыми буквами было выведено название «10 колоколов». Единственный зал был уставлен хаотично расположенными столами, изрезанными ножом. Стены покрывала плитка, роспись которой почти исчезла под толстым слоем грязи. «Вы, наверное, гадаете, зачем мы пришли сюда?» — сказал Холмс, как бы отвечая на мой безмолвный вопрос. «Ничего, не бойтесь. Старайтесь держаться так же, как я, и все будет в порядке». В пабе было гораздо более людно, чем я ожидал в это время суток. Завсегдатаи старательно осушали кружку за кружкой, прежде чем приступить к трудам или развлечениям предстоящего дня. Какие-то уволенные в запас солдаты в грязной одежде, увидев Холмса, лениво замахали руками, подзывая нас к своему столику. «Где ты подобрал этого парня, Эскот?» — спросил низкорослый мужчина средних лет с аккуратными бакенбардами, внимательным взглядом и красным лицом сильно пьющего человека. «Это мой старый дружок Миддлтон. Он недавно вернулся в Лондон. Мерфи, всем по кружке портера за наш счет». «Как поживаете, Миддлтон?» — спросил один из солдат, когда появилась выпивка. Я пытался сформулировать ответ, но тут вмешался сыщик. «Не обращай на него внимания, Кеттл. Он служил в Афганистане. Видел много такого, что нам и не снилось. Разговаривает только, когда сильно навеселе, и даже тогда главным образом о гази». Примечание. Гази в некоторых мусульманских странах почетный титул, присваивавшийся особо отличившемуся военачальнику, герою-победителю, а также лицо, носившее этот титул. Конец примечания. «А через что он прошел? Кандагар?» Холмс рассмеялся и вытер рот тыльной стороной ладони. «У него был куда менее приятный опыт. Майвант. Лучше оставьте его в покое». Примечание. Доктор Уотсон действительно участвовал в битве при Майванде и вернулся в Англию, получив в бою тяжелое ранение. Конец примечания. Бывший гвардеец, понимающе хмыкнул. «Ну а ты что скажешь, Эскот? Придешь в три кобры вечером?» Глаза Холмса мечтательно сузились. «Миддлтон — большой знаток таких развлечений. Мы тут с ним шлялись всю ночь и наткнулись на этого парня, Блэкстоуна, что служил в Египте несколько лет назад». «Джонни Блэкстоун? Не встречал его уже больше недели. Твой дружок может молчать и дальше, это куда приятнее, чем идиотская болтовня Блэкстоуна». «Наверное, был сильно навеселе. Вообще-то вреда от него никакого». «Пожалуй, ты прав. Но когда я видел Джонни в последний раз, он был мрачнее тучи. Я собирался заглянуть в его берлогу на прошлой неделе, но, как видно, тогда сильно накурился и не сумел его найти. Кажется, он обитает где-то в Спитлфилде, а вот адрес я так и не вспомнил. Он живет на Сандис Роу, в районе Уайтгейт-стрит. Редко выбирается из дома, но месяц назад я как-то заскочил к нему пропустить по стаканчику на ночь. С тех пор я его не видел. У него комнатка в задней части здания наверху, окна закрыты газетами. Не мудрено, что к нему мало кто ходит. Наверное, ему так нравится. В конце концов, свою утреннюю трубку я могу выкурить и в компании Миддлтона, если Блэкстоун настолько глубоко забился в свою нору, что его оттуда не вытащить. Пожав плечами, мой друг допил пиво. «Ты ведь не собираешься идти к нему сейчас?» — спросил Кеттл. «Он, пожалуй, торчит в какой-нибудь дыре». Блэкстоун стал совсем чокнутый. Уходит из дома в 1:30 ночи и шляется до утра. Если хочешь застать его дома, приходи вечером до полуночи. Мы попрощались со своими собутыльниками и, не торопясь, направились к выходу. Через дорогу от нас шла привычная суета рынка Спитлфилдс. Оттуда доносились запахи домашнего скота и недавно выкопанного из земли лука. Казалось, мы бесцельно идем по улице, но мой друг, словно натянутая струна, был заряжен скрытой энергией, готовый в любой момент вырваться наружу. «Дело сделано», — тихо проговорил он, и в его вроде бы невыразительном голосе прозвучал азарт предстоящей погони. «Вчера я узнал номер дома у парня по имени Уикс за 3 порции джина». «Вы все это время искали жилище Блэкстоуна?» «Да». «Это не шутка. Внедрить целую сеть осведомителей и, ловко маневрируя, создать впечатление, будто ты находишься на периферии их жизни гораздо дольше, чем они в состоянии вспомнить». «Меня поразило, как они разговаривали с вами, как будто вы знаете их долгие годы». «В первые 5 суток я проводил не менее 18 часов в самых популярных притонах между Уайтчепелом и Лаймхаусом. Впитывал в себя все как губка. Льщу себя надеждой, что неплохо освоил эту территорию, выработав определенные модели поведения. Когда я почувствовал себя достаточно уверенно, а эти парни привыкли видеть меня, стал подбрасывать им имена: брата, поступившего на сверхсрочную службу, умершего друга, девушки, которую я не видел давным-давно. Устанавливал не вызывающие сомнений связи. Сочинил собственную историю. Где я был последние 4 года в море. Очень скоро мне уже все доверяли. Я мог добывать нужные сведения, не опасаясь разоблачения. Когда мистер Ли сообщил, что Блэкстоун бывает в 3 кобрах, я отправился туда и разминулся с ним на какие-то несколько минут. Зато теперь у меня был повод задать несколько вопросов его приятелям. Медленно, словно склеивая по кусочкам разбитую абиссинскую вазу, я воссоздавал его образ. Блэкстоун недавно поселился в этом районе, до августа его вообще никто не знал. Он живет один, разгуливает в армейской форме, хоть и уволен со службы. Блэкстоун полон противоречий. Он избегает женщин, несмотря на то, что имеет весьма привлекательную внешность, обаяние мужественного и несколько циничного парня. Пользуется авторитетом благодаря своим умным речам и щедрости, хотя вечно пребывает в мрачном настроении и склонен к насилию. Единственное, чего я хотел, это выяснить, где он живет, однако этот скользкий тип не любит принимать гостей. Розыски Блэкстоуна потребовали от меня намного больших усилий, чем я рассчитывал, тонкого сочетания дедуктивного мышления и осторожных разговоров. И вот теперь, вы сами это видели, появилось заключительное звено в цепочке, дело близится к концу. Признаю, когда вы появились, я опасался, что ваше присутствие разрушит весь мой маскарад. К счастью, я почти достиг своей цели, а помощь надежного друга неоценима. «Никто, кроме вас, не сумел бы сделать так много, не вызывая ни малейших подозрений», — заявил я. Холмс отмахнулся от моего комплимента, но его жест не был грубым. Ваш конверт представляет огромный интерес. На нем стоит почтовый штамп. 20 октября, суббота. Тависток вот уже больше 2 недель обладает компрометирующей меня информацией и способен в любой момент опубликовать новую порцию изящно написанной клеветы. Возможно, здесь замешан сам потрошитель. Стоит отметить, что с тех пор, как он развязал террор против несчастных обитателей Уайтчапелла, он еще не брал столь длительной паузы в своей ужасной работе. Если он и дальше будет придерживаться той же периодичности, очередной удар будет нанесен не позднее 8 ноября. Ах, если бы нам удалось поймать негодяя сегодня, жители Уайтчапелла вздохнули бы с облегчением. Не только они, но и весь Лондон избавился бы от этого кошмара. День мы провели в ветхой комнате, снятой Холмсом, ничем себя особо не утруждая. Мой друг разглагольствовал до самого заката о скрипках, ведущих свое происхождение из Италии XVI века. После миски тушеного мяса и стакана виски в близлежащем кабачке мы отправились в путь. Такого ясного ночного неба я давно не видел. Холмс сразу же взял курс на север. Когда мы миновали железнодорожное депо и перешли Олдгейт Хай-стрит, я понял, что нам уже случалось идти этим путем. Кучка уличных сорванцов пускала петарды со старой цистерны, и, глядя на россыпь золотистых искр, падающих на крыши складов, я вспомнил, что сегодня 5 ноября, ночь Гая Фокса. Примечание. Названный по имени главы порохового заговора Гая Фокса вечер 5 ноября, когда по традиции отмечают сожжением пугала Гая и фейерверком раскрытие заговора 1605 года, неудачной попытки группы английских католиков взорвать здание парламента с целью уничтожения симпатизировавшего протестантам и враждебного католикам короля Якова I. Конец примечания. С трудом нахожу слова, чтобы выразить, насколько тяжко было выяснять адрес Блэкстона по бредовым пьяным репликам, когда твои собутыльники теряют последние остатки сознания, заметил детектив, когда треск и шипение пороха растаяли в отдалении. И все-таки мы узнали название улицы у Кэтла. Ему известно о привычках Блэкстона больше, чем кому бы то ни было. Как вы думаете, что нас ждет? Не знаю, но мы должны быть готовы ко всему. В любом случае, сегодняшняя дата, 5 ноября, запомнится нам надолго. Мы шли по скользкой от грязи улочке, усеянной кучами мусора причудливой конфигурации, предназначенного, как я понял, для продажи. Сломанные трубы, треснувшая кухонная посуда, дырявая обувь, ржавые ключи, погнутые вилки и ложки — все это покрывало булыжник мостовой. Запах поношенной одежды пропитывал воздух. Холмс легко находил дорогу в этом чистилище ненужных предметов, пока мы не вышли на более открытое пространство. Здесь находились склады, чьи трубы выбрасывали в ночь клубы черного дыма. Кругом горели костры, в которых местные обитатели сжигали грубо исполненные изображения Гая Фокса и пекли в углях насаженные на палочки картофельны, радостными криками встречая отдаленные взрывы. Мой друг, остановившись на углу, без колебаний указал на шаткое ветхое строение, прислонившееся к соседнему, дабы не завалиться. Дома здесь не имели номеров, но у меня не было ни малейших сомнений, что энциклопедические знания Холмса позволили нам выйти прямиком к жилищу Блэкстона. «Надеюсь, вы захватили с собой оружие?» «Мой револьвер в кармане». «Замечательно». Мы сошли с тротуара и приблизились к покосившейся серой двери. Холмс постучал, но ничего, кроме глухого, мгновенно замершего звука, в ответ не дождался. «Похоже, на нижнем этаже никого нет», — прошептал детектив, включая потайной фонарь. «Посмотрим, есть ли какие-нибудь признаки жизни выше». Подергав дверь, мы обнаружили, что она заперта на щеколду, но с помощью карманного ножа Холмс открыл ее за несколько секунд. В углу пискнула мышь и метнулась, освещенная лунным светом, в свое убежище под пол. Холмс прокрался к лестнице и стал подниматься. Я за ним. Мы оба мучительно напрягали слух, пытаясь понять, есть ли кто-нибудь на втором этаже. На площадке обнаружили две слегка приоткрытые двери. Дальняя от нас находилась в тени, ближняя была словно исхлёстана полосами серебристого света, струящегося из отверстия в крыше. Холмс бесшумно вошел в комнату рядом с нами. Внутри мы обнаружили семейную обстановку. Горшок на плите, ворох одежды на полу, маленькая корзинка в углу, нанизанное на нитку ожерелье из ярких стекляшек, висевшее на стене. На всем лежал тонкий слой пыли. «Пошли отсюда быстро!» — велел я Холмсу, схватив его за рукав, и мы мигом выскочили на лестничную площадку. Недоуменный взгляд Шерлока быстро обрел осмысленное выражение. Он понял, что означала увиденная нами только что жуткая картина. Я же, будучи врачом, сталкивался с подобным и раньше. «Холера или оспа?» «Лучше этого не выяснять». Мой друг кивнул и перевел взгляд на другую дверь. Легким толчком он открыл ее и просунул голову внутрь. «Здесь никто не живет, по крайней мере, зимой. Похоже, внешняя стена прогорела насквозь несколько лет назад. Тот, кого мы ищем, обитает еще выше, на третьем этаже». Крепко сжимая рукоятку револьвера, я поднялся вслед за своим другом. Хотя здесь было еще больше грязи и беспорядка, мне не потребовалось обостренное чутье Холмса, чтобы понять, кто-то время от времени сюда приходит. В конце коридора мы увидели единственную дверь. Мой друг решительно прошел вперед и распахнул ее. Несмотря на скудный свет, еле пробивавшийся сквозь куски ткани, висящие на двух маленьких окнах, я сразу увидел, что здесь никого нет. Холмс включил потайной фонарь на полную яркость и передал мне. Держась чуть в стороне, чтобы случайно не растоптать какой-нибудь важный для детектива предмет, я сунул револьвер обратно в карман и осмотрел часть комнаты, прилегавшую к коридору. Густой слой пыли лежал повсюду. В воздухе стоял сладковатый запах, как от пережженного сахара. Казалось, даже стены пропитаны этим ароматом. Холмс тут же принялся исследовать каждый дюйм комнаты с выражением величайшей серьезности. Я вскоре понял причину этого. Если не считать одеяла и сломанного стула, здесь не было ни одной вещи. Воздух был настолько затхлым, что я стал искать взглядом трубку или мешочек с опиумом, но ничего не обнаружил. «Здесь творилась какая-то дьявольщина», — бесстрастно произнес Холмс. «Входите, на полу нет ничего заслуживающего внимания». «Похоже, наша птичка улетела», — заметил я. «Но почему, черт возьми, я действовал педантично? Готов поклясться, никто не имел ни малейшего понятия, что я его разыскиваю». Холмс удрученно взмахнул рукой. «Одеяло и стул ни о чем не говорят. И все же, в этом есть нечто странное. Очевидно, Блэкстоун забрал все свои пожитки. Но почему оставил одеяло? Оно целое, не изъедено мышами. Все остальное унес с собой». «Возможно, хотел облегчить ношу?» «Не исключено. Но что-то здесь мне сильно не нравится. Пора убираться из этого мрачного места». Когда мы спускались по лестнице, лицо моего друга сохраняло нейтральное выражение, но вид у Холмса был крайне удрученный. Однако нам не удалось уйти из этого дома так быстро, как мы рассчитывали. Едва мы подошли к входной двери, как она распахнулась. На пороге стояла худая, тщедушная женщина с ввалившимися глазами и ярко-рыжими волосами. С ней было двое детей. Цвет их лиц и тонкая кожа явно свидетельствовали о нездоровье. Холмс, надо отдать ему должное, мгновенно преобразился в обаятельного моряка, над чьим образом он так долго трудился. «О, Господи!» — вскричала женщина, увидев двух незнакомцев в своем доме. «Не волнуйтесь так», — сказал сыщик своим гипнотическим голосом. «Мы пришли повидать друга и не желаем вам никакого вреда. Дома его не застали, поэтому уходим». «Что вы тут, черт побери, забыли посреди ночи?» «Мы поступили не слишком красиво. Примите наши извинения, мэм. Мое имя Эскот, а это Миддлтон». «Тимоти, Ребекка, идите в комнату», — сказала она с акцентом уроженки северной части Ирландии. «Возьмите сверток и съешьте свою долю». Когда дети убежали наверх, она перевела взгляд на моего друга. «Так что вы здесь все-таки делали?» «Мы только хотели увидеть вашего постояльца». «Наверное, он вам задолжал». «Ничего подобного, мэм». Она скрестила руки на груди. «Вы действительно друзья? Или родственники?» Холмс улыбнулся. «Обещаю, что мы не влезем больше без разрешения в ваш дом и не причиним никакого вреда. Нам надо было перекинуться парой слов с приятелем и больше ничего». «Ну, теперь это вам уже не удастся». «Нам тоже так показалось наверху», — признался сыщик. Глаза его при лунном свете блестели, как острия ножей. «А почему же нет?» «Если вашего друга зовут Джонни Блэкстоун, то с ним уже никто не сможет поговорить. По крайней мере, по эту сторону могилы. Джонни Блэкстоун мертв».